Глава 22. Еженедельная ярмарка проходила на просторном лугу у восточной окраины деревни. С севера и юга к ней примыкали поля, вспаханные и засеянные. Чуть поодаль виднелись редкие фермерские дома. С восточной стороны луга начинался густой лес. — Смотри-ка, кто у нас тут? — тихо сказал Холт. Хорус проследил за его взглядом. В юго-восточном углу луга был разбит огромный белый шатер, около которого сновали несколько человек в белых балахонах, разводящих костры и готовящих пищу. — Это они? — спросил Хорус, и Холт кивнул. — Они. Свои маленькие палатки друзья поставили у черного кострища на некотором расстоянии от этого шатра. — И что теперь? — спросил Хорус. Холт взглянул на солнце. Полдень уже миновал. — Не мешало бы перекусить, — улыбнулся старый рейнджер. — А потом послушаем, что там хочет сказать Теннисон. При упоминании о еде Хорус просиял. — А что? Как по мне, так неплохой план. Несмотря на то, что до ярмарки оставался еще один день, после полудня к лагерю посторонних стал стекаться народ. Холт с Хорусом присоединились к быстро растущей толпе. Увидев, что последователи Теннисона выкатили несколько бочек эли и вина и расставили столы с кружками под навесом, Холт приподнял бровь. — Что ж, такой способ тоже помогает собрать паству, — пробормотал он, обращаясь к Хорусу. Друзья протолкнулись через толпу людей, стремящихся ухватить свою порцию угощения. — Постарайся выглядеть чуть более робким, — посоветовал Холт Хорусу. — А это как? — нахмурился молодой рыцарь. — Как будто ты не уверен, стоило ли тебе приходить сюда, — объяснил Холт. — Как будто сомневаешься в себе. — Ну уж, я точно не уверен в том, что мне вообще здесь нужно находиться, — Холт вздохнул. — Тогда не расхаживай с таким гордым видом. Представь, что в любую минуту тебя могут стукнуть по голове. — Должно сработать. — Это что, ты собираешься стукнуть меня по голове? — ухмыльнулся Хорус. — Признайся, ты? Холт окинул юношу грозным взглядом, но не успел ответить, как его прервали. — Приветствую, друзья! — четко и громко сказал какой-то человек, судя по тону и интонациям, искусный оратор. Холт с Хорусом оглянулись и увидели, что к ним подходит высокий, довольно грузный мужчина в длинном белом балахоне. В правой руке он держал посох. Чуть позади, с обеих сторон от него, вышагивали два точно так же одетых человека, чрезвычайно мускулистых и очень высоких, более 2 метров ростом. По сравнению с ними их предводитель, несмотря на свой немалый рост, казался коротышкой. Оба сверкали лысинами. Хорус изучал их несколько секунд, а затем снова перевел взгляд на говорившего. На широком лице этого человека выделялись длинный нос и сверкали голубые глаза. Казалось, словно они обращены куда-то вдаль и видят нечто недоступное обычным смертным. Хорус дал бы голову на отсечение, что стоящий перед ним человек долго тренировался, чтобы научиться так смотреть. Человек был слегка полноват, а это значит, что он не воин. Ничем не прикрытые седые волосы, зачесанные назад, свисали до плеч, не такие черные с проседью, как у Холта, а равномерно седовато-белые. Человек быстро окинул взглядом людей и обратился к Холту как к явному лидеру. — Вы здесь новенькие, — произнес он, дружелюбно улыбаясь. — Я видел, как вы прибыли сегодня утром. Холт кивнул, даже не пытаясь улыбнуться в ответ. — Вы, как я погляжу, следите за всеми? Хорус ничего не говорил, позволяя Холту играть главную роль. Он понимал, что старый рейнджер изображает типичного сельского жителя, подозрительного и недоверяющего незнакомцам. Тем не менее, его манеры нисколько не смутили странного человека, а скорее даже позабавили. — Вовсе нет. Я просто рад поприветствовать нового друга. — Не знал, что мы друзья. Мужчина только шире улыбнулся. — Я слуга золотого бога Алсеиса, а он утверждает, что все люди — мои друзья, и что я должен дружить со всеми. — Об Алсеисе я тоже ничего не слышал, — буркнул Холт, нисколько не впечатленный услышанным. — Тоже должно быть новичок. Прибыл из каких-то дальних небесных краев?» Мужчина усмехнулся. Его глубокий проникновенный голос располагал к себе. Если бы Хорос не знал, кто перед ним, то этот человек ему даже понравился бы. — Да, в этой части страны об Алсеисе почти ничего не знают, — развел руками мужчина. — Но скоро все изменится. Меня, кстати, зовут Теннисон. Я слуга Золотого Бога. А это мои помощники Джерард и Киллин, также ученики Алсеиса. И он указал на двух молчаливых охранников, стоявших позади него. — От всей души приветствуем вас и желаем приятно провести время в нашем лагере. Ни Джерард, ни Киллин не выглядели людьми добродушными. Холт понял скрытый смысл фразы Теннисона. «Ведите себя здесь смирно, а то мои головорезы быстро вас проучат». «Наслаждайтесь нашим гостеприимством», — продолжил Теннисон елейным тоном. «Алсеяс учит нас проявлять щедрость и делиться с друзьями». Он снова улыбнулся. «Особенно с новыми друзьями». На этот раз его улыбка предназначалась не только Холту, но и Хорусу. Потом проповедник обернулся к возведенному у дальнего края шатра по мосту, где и собиралась толпа. «Мне нужно идти. Люди ждут». Подняв руку, он описал ей некий знак в виде полукруга, словно благословляя собеседников, после чего развернулся и двинулся прочь в сопровождении двух своих громил, время от времени останавливаясь, чтобы обменяться с кем-нибудь приветствием или дать благословение. — Значит, это и есть Теннисон, — тихо сказал Холт. — Ну, что скажешь о нем? Хорос помедлил и немного нехотя ответил — «Вообще-то он меня не очень впечатлил». «Меня тоже», — кивнул Холт. Толпа оживленно зашумела, когда Теннисон взошел на помост, щедро вознаграждая собравшихся своей лучезарной улыбкой и поднимая руки в призыве успокоиться. Наступила тишина, и Теннисон начал речь низким, гулким голосом, хорошо слышным во всех уголках лужайки. Следовало отдать ему должное, оратором он был искусным. Начал Теннисон с ироничной шутки про себя самого, с истории про неудачную попытку подоить корову, тем самым расписавшись в полном своем неумении. Сельские жители, привыкшие к этому занятию с самого раннего детства, разразились искренним смехом. Потом Теннисон заявил о том, что люди отличаются по своим способностям, и самое главное в жизни — это найти себе занятие по душе, как можно лучше раскрывающее эти способности. Отсюда следовал вывод о том, что в смутные времена нужно держаться вместе и помогать друг другу, кто чем может. — А времена нынче действительно смутные, — подытожил мошенник. «В мире много зла, и его творят злые люди, слуги темного духа Балсенниса. Куда бы я ни пошел, повсюду я вижу разорение, горе и погибель, которую он несет этой чудесной стране. К кому дам обратиться за помощью, чтобы сразиться с ними и прогнать их? Кто, чтобы вернуть покой, счастье и процветание? Кто нам поможет в этом?» «Король?» — раздался неуверенный голос откуда-то сбоку. Холт был готов поклясться, что это сказал один из приспешников Теннисона. Оратор позволил себе грустно усмехнуться. «Король, говорите? Ну что ж, я соглашусь с тем, что он должен заботиться о своей стране, но заботится ли он о ней на самом деле?» По толпе пронесся недовольный шепот. Теннисон наступил на больную мозоль. Впрочем, раздражение местных жителей не было настолько сильным, чтобы соглашаться с выступающим в открытую. Конечно, в разговорах между собой собравшиеся высказывали подобные мысли, но каждый понимал, что публично критиковать короля опасно. Теннисон позволил толпе погудеть несколько секунд, а затем продолжил. «Я лично не вижу, чтобы король хоть как-то отреагировал на происходящее. Не вижу никаких войск, спешащих разделаться с опустошающими страну разбойниками. В конце концов, он же здесь высшая власть, не так ли? Кто-нибудь из вас в последнее время видел отряды хорошо обученных солдат?» Из нескольких мест в толпе послышались возгласы «Нет». Как подумал Холт, это тоже кричали помощники Теннисона. Однако крики с каждой минутой становились все громче, и к ним уже присоединялись местные жители. Некоторые начали потрясать кулаками над головой. Теннисон поднял руки, призывая к тишине, и крики постепенно затихли. «Да, любой король заслуживает уважения своих подданных!» — начал мошенник и вдруг замолк. По толпе прокатился недовольный ропот. Собравшиеся подумали, что выступающий собирается защищать короля и придумывает какие-то оправдания его бездеятельности. И снова Теннисон поднял руки, требуя тишины. Толпа затихла, на этот раз нехотя. «Но!» — Теннисон повысил голос. «Но! Верность должна быть обоюдной! Если подданные уважают своего правителя, то и правитель должен уважать своих подданных, иначе...» Он сделал паузу, и толпа подалась вперед, понимая, к чему оратор клонит. «Иначе король теряет всякое право требовать преданности от своего народа!» Среди жителей послышались крики одобрения. Холт приблизился к Хорасу и прошептал: «Опасные рассуждения. Это чистой воды подстрекательство к бунту. Он, должно быть, весьма уверен в силе своих слов». Хорас кивнул и повернулся, чтобы ответить так же тихо: «Судя по тому, что ты рассказал, у него была неплохая практика». Между тем толпа снова успокоилась, и Теннисон продолжил. «Король Феррис не сделал ничего, чтобы избавить страну от полчищ снующих по ней бандитов и убийц, выполняющих волю Балсенниса. Что он сделал, чтобы помочь жителям Брода Даффи?» Он замолчал и внимательно посмотрел на лица окружавших его людей. «Ничего!» — послышались разрозненные крики из толпы. Теннисон приложил согнутую ладонь к уху и повертел головой с недоуменным видом. «Что, что?» — переспросил он, и на этот раз отозвались почти все присутствующие. «Ничего! Чем он помог 12-летней девочке, убитой у Брода Даффи? Что он сделал для нее?» «Ничего! А ведь он мог помочь! Просто...» «Не захотел!» — грозно продолжил Теннисон. «У него власть, которой наделили его вы, жители этой страны, но он скрывается за стенами своего замка Дункилд, спит в мягкой постели, ест изысканные блюда и пьет вино, и больше ничем не занимается. Он и пальцем не пошевелит, чтобы спасти свой народ, поэтому он не заслуживает вашей преданности!» С каждым словом голос проповедника становился все громче, и, выкрикнув последнюю фразу, он посмотрел на толпу. Стоявшие небольшими группами люди кивали в знак согласия, сначала неуверенно, затем все более энергично. Теннисон ничего не говорил. На этот раз он не призывал к молчанию, ожидая, пока гул недовольства утихнет сам собой, а потом перешел к заключительному выводу. «Если король ничего не делает для вас, то вы ему ничем не обязаны!» И опять среди толпы раздались возгласы одобрения. Теннисон легко их перекричал. «Феррис ничем вам не поможет! Вы должны найти того, кто защитит вас!» То тут, то там среди толпы стали раздаваться крики, показавшиеся Холту весьма подозрительными. «Теннисон! Теннисон! Защити нас!» Эти крики подхватили почти все собравшиеся, но сам Теннисон поднял руки и покачал головой. Когда все замолчали, он произнес ясным, спокойным голосом: «Нет! Нет! Поверьте мне! Вам нужен не я! Я не могу защитить вас! Ваша судьба в руках Алсеяса!» Из толпы раздался общий вздох разочарования. Потом чей-то голос крикнул: «Нам не нужны детские сказки и древние предрассудки! Они не остановят бандитов!» Кое-кто одобрительно загудел, но Холд заметил, что таких было немного. Остальные в основном нерешительно оглядывались по сторонам и наблюдали за тем, что говорят вокруг них. Они еще не были готовы прийти к какому-то окончательному решению. — Нам нужны мечи и солдаты, а не какая-то поддержка небес, Теннисон! — кричали в толпе. — Ты возглавь нас! — вдруг крикнул какой-то мужчина. — Поведи нас, и мы последуем за тобой! Мы проучим этих бандитов и без помощи какого-то странного бога! Насколько поняли Хорос и Холд, это мнение разделяло большинство собравшихся. Неуверенные в себе люди легко следуют за любым, кто готов повести их за собой. Сейчас бедные, напуганные люди поверили в то, что Теннисон силен и властен настолько, что сможет возглавить поход против разбойников. Крики усиливались, к общему хору присоединялось все больше людей. «Никаких богов! Никаких королей! Теннисон! Никаких богов! Никаких королей! Теннисон!» Теннисон, улыбаясь, разглядывал лица собравшихся красные от возбуждения. «Благодарю вас за доверие! Но, как я уже сказал, я мало на что способен. Я не предводитель!» «Нет, ты годишься! Ты предводитель! Ты на многое способен!» — крикнул кто-то, хотя большинство замолчали, внимательно всматриваясь в проповедника. «Прошу вас, поверьте мне, я ни воин, ни полководец. Если во мне и есть какие-то силы, то их мне дал Алсеяс, золотой бог, всевидящий и всемогущий, поверьте мне!» Холд снова наклонился к Хорусу и прошептал: «А он хорош. Он мог бы прямо сейчас захватить власть в свои руки и повести толпу за собой». «Тогда почему он этого не сделал?» — хмыкнул Хорус. Холд задумчиво поджал губы. «Он стремится к чему-то большему, чем власть над несколькими сотнями деревенских жителей. Он противопоставил себя королю и хочет, чтобы жители страны поверили в его выдуманного бога». Теннисон тем временем сошел с помоста и двинулся вдоль первого ряда собравшихся, обращаясь к ним словно к своим старым друзьям. «Когда я только что прибыл сюда, я пообещал вам, что не стану навязывать вам свою волю. Навязывал ли я вам ее?» Мошенник развел руки в вопросительном жесте. Люди в толпе помотали головами, соглашаясь с ним. «Нет, не навязывал, потому что это не путь Алсеяса. Он не желает принуждать кого-то силой. Если вы почитаете других богов или вообще ни в кого не верите, он не станет вас порицать. Он уважает ваше право на свободный выбор. Он не хочет пугать вас или угрожать вам». «Любопытный метод», — тихо заметил Холд. «Большинство проповедников угрожает огнем и серой, если люди не согласятся с их учением». «Но я знаю, насколько велик Алсеяс», — продолжил Теннисон. «И вот что я вам скажу. Считаете ли вы себя его последователями или нет, он все равно может защитить вас, и он защитит вас. Я сам об этом попрошу его в своих молитвах. Помните, Алсеяс любит вас и потому уважает ваше право не соглашаться со мной. Но если его помощь понадобится вам, я попрошу его, и он проявит такую силу, какой вы еще никогда не видели!» На лугу воцарилась тишина. Проповедник продолжал расхаживать в толпе. Стоявшие в первых рядах оборачивались, чтобы проследить за ним взглядом. «А потом, после того, как вы увидите его силу и сострадание, если вы захотите обратиться к нему и присоединиться к нам, Алсеяс примет вас с радостью. «Неплохо сказано, Теннисон!» — крикнула какая-то женщина, и мошенник улыбнулся ей. «Но будем надеяться, что до этого не дойдет», — сказал он. «Будем надеяться, что ничто не потревожит мир и спокойствие этой замечательной деревни, и что нам не придется взывать к Алсеясу!» Толпа ответила нестройным гулом. Хорос почувствовал, что окружающие его люди одобряют слова оратора. По сути, Теннисон сделал им весьма привлекательное предложение. «Вам не нужно верить в моего бога, но если вам будет угрожать опасность, он все равно вас защитит». В любом случае, в выигрыше оставались все. Постепенно толпа начала расходиться. Люди стали разбиваться на отдельные группы. Теннисон останавливался и заговаривал со многими. Хорос перехватил взгляд Холта. «Думаешь, Алсеясу все-таки придется прийти на защиту мира и спокойствия этой замечательной деревни?» Холт цинично улыбнулся. «Я бы поклялся в этом своей жизнью».